Глава третья. Я читал учебник по основам стихии в надежде найти что-то новое для себя. Безуспешно. Отчасти мне повезло. Огонь наравне с водой, воздухом и некоторыми другими стихиями являлся основным и распространенным элементальным даром. Их изучали столетиями, а потому было достаточно много информации в общих источниках. Учитывая, что мне книг почти не давали, так как отец считал их изучение бесполезным занятием до пробуждения дара, я не мог извлечь из памяти почти ничего. А вот будь у меня тьма, гравитация, левитация или еще какая непонятная хтонь, как у того же Хомутова, то тогда совсем все плохо было бы. Тут только в родовой библиотеке рыться, в надежде, что кто-то из предков интересовался особенностью дара и пытался расщепить его на части, чтобы досконально изучить, и имел достаточно ума и компетенции для этого, естественно. Увы, все написанное в книге я уже знал, но информация подавалась под интересным углом, а именно о том, что связывает все стихии воедино. То, чем они похожи друг на друга, хотя могут являться противоположностями. Разумеется, это лишь теория. О тех же атомах в этом мире знали, но электронного микроскопа не было, как и адекватной квантовой физики. Бесперспективное направление, которым занимались единицы из богатых родов. И все же автор связывал первооснову с этими самыми мифическими атомами, которые могли перетекать из одного состояния в другое, согласно воле, читай, магии человека. Ну и да, пресловутый эфир, как переносчик взаимодействия, тут считался лидирующей теорией. В общем, чтиво интересное, хоть и вряд ли для меня полезное. Но вдруг озарение снизойдет и смогу что-то изобрести. В смысле, в рамках собственной магии огня, разумеется. Общее развитие – дело полезное. Тем более, когда по большинству предметов у меня предвиделись автоматы, и можно было не переживать за первую сессию. От чтения меня отвлек настойчивый стук в дверь. «Входи!» – крикнул я, потягиваясь. Что-то мышцы затекли. Не стоило читать лежа. Сел я как раз к моменту, когда в комнату заглянула светлая голова Светлана Водянова. Она осмотрелась и открылась дверь шире. Строгая, собранная второкурсница выглядела инородно для расслабленного вечера. Все еще в нашей темно-серой, почти черной форме. Хотя я понимал, что она явно пытается походить на своего брата. Ее взгляд скользнул по Васе, прежде чем она повернулась ко мне. Казалось, мой сосед по комнате заставил ее ненадолго задуматься, но не остановил. Не говоря ни слова, девушка уверенно подошла к моему столу и с глухим стуком поставила на него пластиковую бутылку на пол-литра, наполненную прозрачной жидкостью. Бутылка была обычной, правда, без этикетки. Но один ее вид заставил что-то ёкнуть внутри меня. Я тут же понял, что это. Та самая дрянь, которой меня напоили перед первой дуэлью с Огневым. Неожиданная улыбка сама собой растянула мои губы. Я взял бутылку, ощутил прохладу пластика. Настоящее сокровище для меня сейчас. По крайней мере, я так полагал. Нужна проверка, разумеется. «Спасибо», — сказал я искренне, поворачивая бутылку в руках. Никакого намека, что в воде что-то есть. Не думал, что так быстро. Света скрестила руки на груди. «Я все никак понять не могу. Зачем тебе эта дрянь, Алексей?» «Это тебя не касается», — парировал я, глядя прямо на нее. «Формулу когда передашь?» Девушка слегка надула губы. Сложно сказать, обиделась ли она или просто продемонстрировала свое неодобрение. «Держи», — протянула сложенный лист, который достала из кармана. «Водяновы свои договоренности закрыли. Теперь мы ждем, что и ты будешь столь же добросовестным партнером». Я поставил бутылку обратно на стол, аккуратно, как хрустальную вазу. Так и будет, не сомневайся, мы с Максом уже продуктивно работаем. Она кивнула, еще раз бросила оценивающий взгляд на Васю, который старался сделать вид, что не слушает, и вышла, прикрыв за собой дверь. В тишине я принялся изучать содержимое листка. Ничего не понятно, это к химикам нужно. Как пояснила Света в прошлом разговоре, вещество комбинированное, редкое и вроде как безобидное в малой концентрации, а вот в большой оказывает своеобразное влияние на магию жертвы. Та просто перестает подчиняться. Но это скорее относится к концентрации внимания, чем влиянию на саму магию. Потому действует только на малых рангах силы. Так же быстро распадается в организме и не оставляет следов. Вот только в моем случае эффект был своеобразным. Никто такого не ожидал. Я тоже не понимал, почему яд сработал именно таким образом, усилив мой дар. И что это было? Нетерпеливо поинтересовался Вася, с любопытством глядя на бутылку. Что это за вода? Про какую дрянь она говорила? Я взял бутылку и спрятал ее в спортивную сумку. О, это, Вась, тайна. Я придал голову заговорщическую интонацию. А со мной поделишься? Хмыкнул он. Этой тайной своей. Все возможно, Вася. Но всему свое время. Скоро узнаешь. На самом деле я хотел испробовать яд и на нем тоже. Хоть Света и говорила, что эффект лишь на мне оказался неожиданным, перепроверить стоило. Завтра обязательно этим займусь, после пар и тренировок. Потому что я не совсем был уверен в том, что тогда ощутил. Слишком много всего смешалось. Разных, не очень приятных событий. Кабинет Черного снова встретил меня удушающей атмосферой своей безнадеги. Вот серьезно, как тут можно работать? Хоть бы стены покрасили во что-то поярче. Да лампу получше вкрутили, а то такое ощущение, будто в серую зону вошел. Борис Сергеевич на этот раз не сидел за своим столом, а расхаживал по кабинету вдоль стены у двух узких окон, где место позволяло. На его обычно бесстрастном лице играла самоуверенная ухмылка. «А, Стужев!» Он встретил меня с распростертыми объятиями, которых, разумеется, не последовало. «Вы были правы. Кого надо, расспросили, а кого надо, задержали. И запели соловьями химики». Он с размаху шлепнул ладонью по лежащей на столе папке. «Виктория Мясоедова, баронесса!» Все сходится, и связи, и возможности. На нее указывают все улики. Готовим документы для задержания. Я молча стоял на пороге, давая ему насладиться своим моментом триумфа. Потом медленно подошел к столу и сел на стул. «Ошибаетесь, Борис Сергеевич», — произнес я спокойно. Его ухмылка сползла с лица, как маска. «Что?» «Какая еще ошибка? У нас все...» «У вас ничего», — перебил я его, ощущая раздражение. «Ведь именно этого Таня и добивалась, руководя своей сетью. Вы поймали пешку, подставное лицо. Того самого козла отпущения, причем готового на все. В том числе сесть за грехи своего господина. Вика Мясоедова, серьезно. Вы и правда полагаете, что она могла создать сеть под носом у всех и даже не поставить в известность свою покровительницу? Покровительницу, — проворчал он, раздраженно смотря на меня. Вы к чему клоните, уважаемый Стужев? А вы не догадываетесь? Я с улыбкой смотрел на него. Мужчина что-то подозревал, судя по взгляду, но озвучивать не рисковал. Он стоял через стол от меня, уперевшись ладонями в спинку своего стула. С улыбкой я достал из кармана пиджака маленькую записку и протянул ему. Хмурясь, он принял презент и раскрыл его. На лице тут же появилось удивление. От волнения следователь сел. Ты? Да вы с ума сошли, Стужев! Он прошипел, понизив голос до шепота, хотя в кабинете кроме нас никого не было. Графиня Роженова? Вы понимаете, что несете? Это же даже звучит бредово. Зачем высокородной даме подобным заниматься? Еще и первокурсница. То есть с Мясоедовой вас ничего не смущало? Я продолжал пристально смотреть ему в глаза, излучая уверенность. Татьяна — одна из самых влиятельных аристократок Академии. Есть такое. А еще она хитра и коварна. Мясоедова — ее правая рука. Ширма. Та, кто делает всю грязную работу и на кого все можно списать. Вика предана госпоже, как верная псина. Она и в тюрьму сядет с удовольствием. Уверен. Но вы же понимаете, что голословные обвинения ничего не дадут. Разумеется. Поэтому я охраняю свидетеля. Он был, возможно, наравне с Викой в этой сети. Только если та верна по личным убеждениям, то Небесного шантажировали. Небесный? Следователь задумался. Лишь спустя секунд пять его посетило озарение. И он воскликнул, подняв руку и щелкая пальцами. «Это тот второкурсник, который пропал. Еще с Михаилом Огневым дружил, верно? Жили в одной комнате». «Все верно», — кивнул я. «Он втерся в доверие к Михаилу, а потом травил его под давлением Татьяны. Та имела на него компромат и считала, что парень в полной ее власти». Пока однажды он не пропал, и ниточка с ним не оборвалась. Но где он? А вот это закрытая информация. С удовольствием улыбался я. Вы ведь хотите, чтобы свидетель дожил до суда? Но его голословных заявлений может быть недостаточно. Черный смотрел на меня из-под лобья. Тяжело. Но не на того напал. У него в облаке вся переписка, а также записи разговоров. Парень понимал, куда влип, и всеми способами пытался себя обезопасить. «Мне нужно допросить Небесного», — хрипло выдохнул он. «Вы ведь это понимаете, Алексей?» В ответ я отрицательно покачал головой. «Напишите свои вопросы», — пожал я плечами. «Хотите? Могу видео записать с его ответами, но личная встреча нет». Я доставлю его в зал суда, но не раньше этого. Если он умрет не вовремя, то Татьяна избежит своего наказания. Так это и есть цель вашей мести? Он вскинул брови в удивлении. Я на это лишь горько ухмыльнулся. Если вы не побоитесь копнуть глубже, то сможете лично убедиться в том, что это демон в юбке. Для нее нет ничего святого, понятий чести, рамок приличия. Ничего. Лишь собственная выгода и далеко идущие планы. Но зачем ее отцу все это? Он вообще в другом городе заправляет. Интересы Роженовых с Огневыми не пересекаются. А незачем? Тихо засмеялся я. Григорий Олегович наверняка не в курсе, чем его детишки здесь занимаются. Да и Валентин вряд ли участвовал во всем этом. У них... Некое соревнование, кто достигнет большего. Посвящать брата значит делить с ним личные достижения. Тане это незачем. Вы ее так хорошо знаете? Со скепсисом поинтересовался он. И ее брата. Не посчастливилось мне. Урок на всю жизнь. Я вздохнул, отгоняя неприятные воспоминания. Татьяна искусный манипулятор. Она думает на несколько шагов вперед. Вряд ли у вас получится раскусить Мясоедову, та слишком предана госпоже. Потому Небесный Глеб — единственная ниточка. Вот если после суда Роженов-старший отречется от дочери, Вика может почуять неладное и заговорить. Но до этого... Вряд ли. Озвучил я свои предположения, недовольно щурясь. Но имеем, что имеем. Граф Роженов попытается надавить на следствие. Не знаю зачем, но все же сказал вслух майор Черный. А его давилка покруче, чем у графа Огнева. Хмыкнул я, внимательно заглядывая в глаза следователю. Максимум ее хватит на камеру с матрасом помягче. верно?» Черный намек понял и тихо засмеялся. «А вы непростой доморощенный отпрыск тульского барона», — сказал он. «Как и предупреждали, организатор очень непростая личность. С такими сладить будет сложно». Он задумался, постукивая пальцами по столу. Что-то решив для себя, откинулся на спинку стула. «Хорошо. Я подготовлю вопросы. Запишите ответы Глеба на видео, я прикреплю к материалам дела. Но если вы, молодой человек, меня подставите...» Черный попытался изобразить из себя крутого и грозного. «Но меня это не пробрало». «Не нужно этих кривляний, Борис Сергеевич», — хмыкнул я. «Я достаточно мотивирован, чтобы довести дело до конца». «Так что же вам сделала эта девушка, расскажете?» Тон следователя сменился на дружеский. «Пусть будет предательство». «Такой ответ вас устроит?» — ответил я с заминкой. «Не люблю, когда мной пользуются словно вещью». «Достойный ответ», — кивнул мужчина и протянул пропуск. «До встречи, Борис Сергеевич». Выйдя на улицу, я глубоко вдохнул холодный воздух. Все вокруг переливалось разнообразием цветных гирлянд. Откуда-то издалека слышалась местная вариация новогодней песенки в урезанном, механическом исполнении музыкальной шкатулки. Важный шаг в последовательности моего плана был сделан. Преодолен тот рубеж, после которого почти все зависело от имперской полиции. Пусть та официально так и называлась, как и подчинялась в Москве, по факту ориентировалась на местных влиятельных аристократов. Многие знали, что подвязки Огнева в структурах куда глубже, чем у других. Так что так просто Татьяна не сможет соскочить. Как и ее отец, вмешаться в уже идущее громкое расследование, фигурантом которого станет его дочь, а среди потерпевших будет Михаил, еще один графский отпрыск. Этот снежный ком будет уже не остановить. Я специально растягивал свои показания, чтобы Огнев успел все хорошо обдумать и успокоиться. Намеревался через следователя донести нужную мысль и лишь потом сдать Таню. Но раз разговор с профессором по его инициативе произошел раньше, мне показалось, что он готов и понял мою задумку. Сначала потопить, оборвать связи, унизить и лишить репутации, а потом уже все остальное. Что именно, решать уже не мне, но вряд ли что-то приятное. По крайней мере, не мне марать руки. Интерлюдия. Солнечный зимний свет, холодный и жесткий, освещал большую уютную комнату в магическом общежитии для аристократов. Татьяна сидела на краю своей аккуратно застеленной кровати, демонстрируя идеальную позу, собранную, но непринужденную. Она совсем недавно вернулась с занятий и была еще в форме, когда в холле общежития встретила полицейского. Сейчас он находился напротив, сидел на стуле возле ее стола. Капитан имперской полиции, мужчина средних лет в форменном мундире, явно чувствовал себя не в своей тарелке рядом с юной высокородной дамой. Он неловко вертел в руках свой кивер с большим красивым символом правящего имперского рода — двуглавым орлом. «Понимаете, графиня?» — говорил он, тщательно подбирая слова. «Дело крайне деликатное. Баронесса Мясоедова была задержана по серьезному обвинению. Как ее ближайшая подруга и покровительница из вашего круга, вы, несомненно, находитесь в состоянии шока». Татьяна мягко вздохнула, приложив кончики пальцев к виску. Ее лицо выражало озабоченность и легкую грусть. «Это ужасно, капитан. Просто не укладывается в голове. Милая, добрая Вика... Я, конечно, знала, что ее семья переживает не лучшие времена, но чтобы пойти на такое...» Она покачала головой, и в ее глазах блеснули, казалось бы, искренние, а на Диры хорошо отрепетированные слезы. «Мы все понимаем», — почтительно кивнул офицер. «Вам, как лицу, близкому к обвиняемой и главному свидетелю по этому делу, придется соблюдать некоторые формальности. На вас наложили подписку о невыезде из Тамбова». Тут ее брови поползли вверх. «О невыезде? Но ведь скоро новогодние каникулы». «Вынужденная мера, графиня». Он замялся, доставая бумагу из своей сумки. «Сами понимаете, приказ сверху, я лишь исполнитель. Возможно, ваш батенька сможет повлиять». Мягко намекнул он, протягивая документ. «Подпишите, что осведомлены». С видимым разочарованием и несогласием, но вместе с тем довольно величественно, Татьяна расписалась. Мужчина даже на долю секунды залюбовался отточенными движениями девушки. Действительно, высшее аристократическое происхождение налицо. Но в этот момент их прервала внезапно открывшаяся без стука дверь. На пороге стояла взволнованная Ксения Земская. «Таня, ты слышала?» Девушка осеклась, растерянно смотря на полицейского. «Простите, я не вовремя?» «Я уже ухожу». Мужчина забрал листок, который Татьяна только что подписала, и аккуратно уложил его в сумку. «Всего доброго», — сказал он на прощание и покинул комнату, прикрыв за собой дверь. «Таня!» — воскликнула немного успокоившаяся Ксения, подходя ближе и участливо смотря в лицо Тане. «Это правда? Вику арестовали? За распространение магических стимуляторов? Ну как? Что же теперь будет?» Татьяна подняла на нее свой полный печали взгляд. Любой, увидевший бы ее сейчас, не сомневался бы, что девушка лишь невинная, потрясенная жертва обстоятельств. «Я сама в шоке, Ксения». Ее голос дрогнул. «Представляешь? Этот капитан полиции допрашивал меня как лучшую подругу. Говорят, на нее куча улик». Она сделала драматическую паузу. «Представляешь, подписку о невыезде подписать заставили. Будто и я в чем-то провинилась». «Что?» Ксения ахнула. «Но это же абсурд!» «Да». Татьяна печально опустила голову. «Говорят, я главный свидетель. И, похоже, Новый год мне придется провести не дома с семьей, а здесь, в Тамбове». Ксения замерла, глядя на подругу со смесью ужаса и сочувствия. Она не видела холодного огня в глубине глаз Татьяны. Не видела, как ее ладони сжались в кулак, когда она отвернулась к окну. Для Ксении это была трагедия подруги. Для Татьяны досадный прокол, но не более. Ведь она перестраховалась. И Мясоедова знала, на что шла. Если бы еще Глеб не пропал. Но даже если он объявится, то вряд ли его голословные обвинения смогут хоть что-то изменить. Да и зачем это ему? Не посмеет. Слишком уж он труслив для этого. Наверняка уже где-то на краю империи окопался. Или вообще за границей.